Карта 21. Тенистая крона. Послание к району. Ты остановился в пути, тебя тревожит остановка. Ты хочешь без промедления двигаться дальше. Тебе кажется, что остановиться значит что-то потерять или, может, даже откатиться назад. Только не сейчас и не для тебя. Тебе нужна эта остановка. Не удивляйся. Но она нужна и многим другим людям. Ты не одинок на планете. Ты связан со многими людьми, и далеко не всегда знаешь об этом. И далеко не всегда эти люди тебе знакомы. Но вы еще до воплощения на Земле договорились что-то сделать вместе. Что-то важное, значимое, способное изменить к лучшему жизнь каждого из вас. Понимаешь? Чтобы сделать что-то вместе, вы все должны быть готовы к этому. Но кто-то оказывается готов раньше, кто-то позже. Тот, кто оказался готов раньше, должен остановиться и подождать других. Ты пришел раньше. Да, ты не знаешь, чего ждешь и кто окажется у тебя в компаньонах. Подожди, и все прояснится. Ситуация, в которой произойдет нечто важное, пока еще не готова. Но скоро все ее потенциальные участники окажутся в нужное время в нужном месте. Ты уже там, где должен быть. Подожди остальных. Они придут и предложат тебе нечто удивительное. Это уже не за горами. А пока используй паузу для отдыха. Ты путник, который долго двигался по раскаленной пустыне. Перед тобой оазис. Расположись под тенистой кроной и наслаждайся отдыхом. Ты заслужил это. Тем более, что уже скоро ты продолжишь свой путь с новыми друзьями и в более комфортной обстановке. Комментарий. Эта карта говорит о том, что вы двигались к какой-то цели, но вдруг ваше движение затормозилось без видимых причин. Цель может быть связана с профессиональной деятельностью и с духовным развитием, и с получением каких-либо благ, либо улучшением вашей жизненной ситуации. В данном случае это не означает, что цель выбрана неверно. Не рассматривайте остановку в пути как плохой знак. Вам нужно отдохнуть, собраться с силами и просто подождать, когда возникнет подходящая ситуация для продолжения движения. Переключите свое внимание на что-то другое. Если вы застряли, нет смысла продолжать подстегивать лошадь. Лучше отвлекитесь. Займитесь чем-нибудь приятным, и вы не заметите, как дорога сама начнет стелиться перед вами. Если вы не можете двигаться дальше из-за того, что не решается какая-то задача, стопорится работа, переключение внимания тоже может помочь. Расслабьтесь, успокойте мысли, и нужное решение может прийти к вам в голову само, причем тогда, когда вы этого не ждете. Подумайте о том, не слишком ли много времени и сил вы уделяете поставленной перед собой цели. Может быть, вам надо уделить больше времени друзьям, семье, физической активности, больше бывать на свежем воздухе, любоваться природой, радоваться каким-то обычным радостям. Все это поможет вам набраться сил и сдвинуться с мертвой точки. Практика. Игра света. Представьте, что летним днем вы отдыхаете под развесистой кроной дерева. Ее тень легка и прозрачна, ветер играет листвой, и солнечные блики скользят по вашему лицу, рукам, одежде. Вам не жарко, вас обдувает легкий ветерок. Вы лежите на мягкой траве, На вашем лице блуждает улыбка. Вы хорошо потрудились и заслужили отдых. Сосредоточьтесь на том, что вы видите, слышите, чувствуете. Представьте себе и шелковистость травы, и запах листвы и цветов, и легкое прикосновение ветра к вашим щекам, и игру света и тени под кроной дерева. Позвольте вашему телу расслабиться, дышите свободно и легко. Если в голову приходят какие-то мысли, сразу же отпускайте их, представляя, что они, как солнечные блики, лишь слегка на мгновение касаются вас и тут же исчезают, растворяясь в листве дерева. Создайте для себя легкое и приятное мечтательное настроение. Давно ли вы мечтали о чем-то хорошем? Сейчас самое время заняться этим. Представьте, что у вас нет забот, вам не нужно никуда спешить, и все ваши задачи уже решены. Какое-то время просто отдыхайте, а затем представьте, что вы отдохнули и теперь полны сил. Запомните это ощущение. Карта 22. Небесная книга. Послание к району. Тебя ожидают хорошие новости. Уже совсем скоро ты узнаешь нечто такое, что изменит твою жизнь к лучшему. Может быть, у тебя уже есть предчувствие обновления. Может быть, ты уже замечаешь первые признаки перемен. Не нужно ничего опасаться, перемены будут к лучшему. Ты получишь счастливые шансы. Нужные двери откроются перед тобой. Твоя задача – не упустить эти шансы и войти в открытые двери. Будь готов к тому, что это могут оказаться совсем не те двери, которых ты ожидаешь. К тебе придет новое знание. Ты получишь шанс постичь истины, пока еще неизвестные тебе. Вслед за этими истинами придет понимание твоих новых задач, твоих истинных целей. И все, что тебе казалось важным и ценным, до сих пор может утратить прежний смысл. А потому в данный момент тебе лучше не строить никаких планов. Твои планы на будущее опираются на твой прошлый опыт и на прошлые ценности. Тогда как все это перестает быть актуальным для тебя. Почему? Потому что твой дух вот-вот шагнет на новую ступень развития. Твоему духу известно, что ждет там, и он знает, что там будет нечто прекрасное. Ты, как человек, пока можешь не видеть этого. Дух видит дальше. Ему известна полная картина, а потому он уже знает, что там, за поворотом. Не решай пока ничего. Ожидай нового знания и понимания ситуации. Небесная книга истины уже открыта перед тобой, и в ней ты найдешь нечто, выходящее за твои привычные горизонты. Комментарий. Эта карта означает «счастливые шансы». У вас будет возможность осуществить свое желание, изменить жизнь к лучшему, благополучно разрешить сложную ситуацию или получить какое-то выгодное предложение. Вы можете сейчас узнать что-то новое, что положительно скажется на вашей дальнейшей судьбе. Сейчас у вас подходящий момент, чтобы начать учиться, освоить новую профессию, сделать первый шаг к получению образования в новой для вас сфере. Также эта карта означает шанс для духовного роста и развития. Вы можете открыть для себя высшие истины, благодаря которым изменится ваша жизнь. Важные известия могут прийти к вам. В вашей жизни, возможно, появятся новые люди, с которыми будут связаны счастливые перемены. Не исключено, что осуществление вашего заветного желания очень близко. Но будьте готовы к неожиданностям. Вы можете получить то, чего не ждали, о чем даже не мечтали, но что, тем не менее, будет очень благоприятным для вас. Потому постарайтесь не отвергать никакие шансы, даже если вам сначала покажется, что это не то, чего бы вам хотелось. Практика. Крупицы знания. Представьте, что вы стоите под открытым небом теплой летней ночью. Все небо усеяно звездами, крупными и помельче, мерцающими и светящимися ровным светом, ярко-белыми и разноцветными. Свет звезд льется на вас, озаряя землю цветным сиянием. И вот вы видите, что начинается звездопад. Звездные искры разноцветными потоками устремляются к земле. Вы знаете, что это нематериальные объекты. Это энергия и информация, несущие вам крупицы звездного знания. Это небесная истина, падающая вам прямо в руки. Представьте, что подставляете ладони, и эти звездные искры падают прямо в них. Они холодные, не обжигающие, их прикосновение невесомо. Вы видите в своих ладонях сияющий, искрящийся свет. Этот свет несет нечто важное для вас. В нем заложено то, что вам необходимо сейчас узнать. Представьте, что вы держите ладони перед собой как книгу, и в звездном свете на ваших ладонях начинают проступать картины, образы, а может быть, слова. Не нужно ничего специально придумывать. Истина в том, что первым придет вам в голову. Заметьте этот образ или те слова, которые, как вам кажется, вы прочитали. Остановитесь на этом и попробуйте понять, что это может означать для вас. Даже если никаких образов или слов не возникнет, будьте уверены, что новое знание уже пришло к вам, и оно обязательно проявит себя в ближайшее время тем или иным способом. Карта 23. Звездная мантия. Послание к району. Ты на пороге обретения великой мудрости. У тебя за плечами много испытаний. Ты много пережил и познал. Теперь тебе открывается истина, которая состоит в том, что жизнь – великая игра духа. Все, что происходит с тобой, ты можешь обратить во благо себе. Радость и горе – это необходимый опыт, который позволяет тебе стать сильнее, стать ближе к Богу. Возможно, ты только что прошел нечто такое, что способно стать грандиозной закалкой для твоего духа. Переосмысли это событие. Может быть, тебе кажется, что происходящее разрушает тебя? Нет, это не так. Разрушительными могут быть лишь твои собственные мысли. Замыслы духа всегда созидательны. Что бы ни происходило, прими это с любовью и благодарностью, так как это нужно тебе. Это тот опыт, который выводит тебя на новый уровень силы, стойкости, мудрости и любви. Облачись в звездную мантию духа. Это мантия истины, силы, любви и твоего личного могущества. Ты заслужил эту мантию. Ты под покровом божественной защиты. Облачись в нее, и ты увидишь перемены не только внутри, но и снаружи. Ты давно уже заслужил стабильность и благополучие. Все это готово войти в твою жизнь. Предстоящий период твоей жизни характеризуется процветанием, успехом, новыми достижениями. Но для этого тебе нужно обрести мудрость и новое понимание происходящего. Ты готов к этому? Сила и мудрость Духа с тобой. Только прояви намерение, и востребуй это, и ты привлечешь в свою жизнь богатства как внутренние, так и внешние. Комментарии. Эта карта говорит о том, что в вашей жизни начинается спокойный, благополучный период. Возможно, вы пережили череду непростых ситуаций. У вас за плечами различные треволнения, разочарования и потери. Эта полоса подходит к концу. Теперь вы можете обрести покой, стабильность, душевное равновесие. Сейчас вам нужно отказаться от всякой суеты и активных действий. Посвятите время тому, чтобы переосмыслить предыдущую жизнь. Ваша задача – переплавить боль и страдания в силу. Посмотрите философски на все, что происходило с вами. Увидьте закономерности, поймите, что иначе быть не могло, и что все происходит именно так, как нужно. Извлеките позитивный опыт. Вы уже заложили надежный фундамент для своего благополучия своим трудом в прошлом. Это не значит, что больше не нужно будет трудиться, но это значит, что сейчас пришло время упрочить свои позиции. Сделать это можно только в спокойном, умиротворенном состоянии. Не ставьте пока новых целей. Будьте готовы пожинать плоды уже достигнутого. Пребывайте в любви и свете Бога. Заручитесь поддержкой Духа. Мудрый взгляд на вещи, умение отделить главное от второстепенного, сосредоточенность только на том, что на самом деле вам необходимо, вот что поможет вам выйти на новую, спокойную и светлую дорогу в вашей жизни. Практика. Облако силы. Представьте, что вы оказались на распутье. Перед вами две дороги, и вы не знаете, какую выбрать. Вы остановились в раздумье. Мысленно обратитесь к своему божественному «Я» за помощью. Скажите: «Дорогой Дух, дай мне знание, силу и защиту, и подскажи, какой путь будет наилучшим». Представьте, что сверху на вас спускается облако энергии и мягко обволакивает вас. Это чисто белая сверкающая энергия. Вы одеваетесь в нее, словно в мягкую и прочную мантию. Эта энергия несет в себе силу, но она же несет вам мягкость, нежность, любовь. Вы чувствуете, что вас любят, что о вас заботятся, что вас защищают. Новые силы вливаются в вас. Вы чувствуете себя обновленным. Все старые печали уходят, их растворяет окутавшая вас божественная энергия. И одновременно к вам приходит новое знание, новое понимание происходящего. Вы можете открыть для себя новый смысл своей жизни. Вы можете найти ответы на давно волнующие вас вопросы. Вы можете обрести новое, более высокое понимание всего происходящего. Оставайтесь в этом облаке силы, любви и защиты. Запомните это состояние, и вы сможете возвращаться в него вновь и вновь в любой момент по вашему желанию. Карта 24. Золотые россыпи. Послание к району. Знаешь ли ты, что тебе предстоит хорошо потрудиться? На пороге начало нового дела. Оно будет очень важным для тебя и ознаменует счастливый поворот твоей судьбы. Но очень важно для этого соблюсти два условия. Первое. Ты должен найти высший смысл своего труда и следовать ему, выполняя свою миссию. Второе. Ты должен делать то, что нужно не только тебе, но и другим людям. На первый взгляд это просто. Но попробуй ответить на вопрос: ради чего ты работаешь? если только ради того, чтобы заработать деньги, прокормить семью, то ты не следуешь высшей цели в своей работе и не заботишься о том, чтобы ее плоды приносили благо другим людям. Заработать деньги и прокормить семью – это тоже достойная цель. Но это недостаточная цель. Она недостаточна для того, чтобы ты мог в полной мере получать доступ к изобилию Вселенной. Она недостаточна для того, чтобы ты мог чувствовать себя счастливым и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Она недостаточна для того, чтобы твой дух мог выполнить стоящие перед ним грандиозные задачи. Твой дух пришел на землю в твоем теле не просто так, а ради выполнения миссии. Когда ты озабочен только заработком, ты не выполняешь миссии, а значит, не живешь в полной мере. Это не жизнь, а выживание. Тебе пора выйти из режима выживания и начать, наконец, делать то, к чему ты призван. Делай то, что ты делаешь со страстью и что у тебя лучше всего получается. Делай то, что при этом еще и служит во благо другим. Вот простая формула изобилия. И ты уже готов к получению его даров. Комментарий. Эта карта говорит о том, что у вас блестящие перспективы в профессиональном плане, но вас ждет нечто большее, чем просто успех в работе. Есть шансы найти свое настоящее призвание или, если вы его уже нашли, выйти на новый уровень, уровень миссии, стать мастером с большой буквы. Может быть, вы сможете начать новое дело, а может, значительно продвинетесь на своей нынешней работе. В любом случае, ваш труд станет более осмысленным и приносящим больше радости. Трудитесь ради высшей цели, даже если вы выполняете лишь малую часть какого-то большого общего труда, помните о главной цели этой работы. Если вы просто кладете кирпичи, помните о том прекрасном здании, которое станет результатом вашего труда. Помните о том, что вы делаете это ради всеобщего блага. Вы можете раскрыть в себе новые таланты и способности, которые помогут сделать вашу жизнь богаче и счастливее. Параллельно с успехами в работе начнутся счастливые перемены и в других областях жизни. Карта говорит о том, что у вас хорошие перспективы в личных отношениях, а также вас ждет улучшение здоровья. Возможно также, что улучшатся ваши жилищные условия. Практика. Пещера сокровищ. Представьте, что вы путешествуете в горах. Это необычное путешествие. Вы знаете, что ищете нечто очень важное, и путь духа ведет вас в верном направлении. И вот вы оказались у подножия горы. Вокруг вас сказочный пейзаж, в котором есть что-то таинственное, обещающее чудо. Вы чувствуете, вот оно именно то место, ради которого вы отправились в путь. Вы подходите к скале, которая оказалась перед вами, слегка касаетесь ее, и скала беззвучно тает под вашими руками. Теперь вы видите перед собой вход в пещеру. Вы входите внутрь и видите, что пещера озарена золотым сиянием. Ваши глаза привыкают к яркому свету, и вы видите, что сияние исходит из многочисленных сундуков, заполненных золотом и драгоценностями. Это не только материальные ценности, это золото духа. Что-то вы можете унести отсюда в руках, а что-то только в собственной душе. Но для того, чтобы богатство стало вашим, необходимо выполнить одно условие – что-то отдать взамен. И это то, чем вы можете поделиться с другими людьми, то, что можете сделать ради всеобщего блага. Как вы думаете, что это? Конечно, в первую очередь, свет вашего сердца, энергия любви, которой вы можете делиться со всеми людьми и со всем миром. Мысленно направьте миру и людям потоки божественной любви, пожелайте им мира и добра. Затем подумайте, что вы можете сделать для блага людей. Скорее всего, вы уже делаете что-то для этого. Как вы думаете, в чем ваша высшая миссия? Назовите ее вслух. Затем представьте, что сокровища из сундуков сами оказываются в ваших руках. Вам не обязательно уносить с собой все. Это сокровищница ваша. Вы в любой момент можете вернуться и взять то, что вам надо. Запомните это ощущение бесконечного изобилия, которое вам всегда доступно. Карта 25. Зеленые ростки. Послание к району. Тебе нужна помощь, она придет. Это благоприятный момент для тебя. Если ты долго нуждался в поддержке и не получал ее, то сейчас весь мир готов протянуть тебе руку. Если ты не находил ответов на свои вопросы, то сейчас получишь их. Если ты был в кризисе, то сейчас найдешь выход из него. Что произошло? Что изменилось? Когда-то ты посеял зерно добра, и вот оно взошло и дало всходы. Ты еще не видишь этих всходов? Потерпи. Зеленый росток вот-вот появится из земли. Это будет то, чего ты ждал. То, что тебе сейчас необходимо. Кто-то сделает тебе подарок или протянет руку помощи. Или случится что-то такое, что восстановит справедливость, если она была нарушена. А может, старые друзья вспомнят о тебе, и ты поймешь, что они никогда тебя не забывали, и они будут рядом именно тогда, когда тебе это нужно. Тебя ждет награда или необходимая поддержка, или ты встретишься с милосердием близких и узнаешь, как ты дорог им. Возможно, ты забыл то добро, которое когда-то сделал другим. Возможно, ты каждый день делаешь добро и не считаешь это чем-то особенным. Но это возвращается, иногда не сразу, но обязательно возвращается. Продолжай делать добро. Не проходи мимо того, кто оказался в беде. Не думай о награде. Просто неси любовь и милосердие. И ты получишь свои дары. Прими их спокойно и с достоинством. Это то, что должно быть и чего ты заслуживаешь. Комментарий. Эта карта означает, что тяжелый период в вашей жизни заканчивается. Если вам казалось, что вы в одиночестве, у вас появятся друзья. Если вам нужна помощь, она придет. Важно не закрываться от этой помощи. Даже если вы привыкли рассчитывать только на себя и ни от кого ничего не ждете, научитесь достойно принимать помощь. Будьте благодарны, но не считайте, что вы за это обязаны чем-то отплатить. Сейчас в вашей жизни начинается период, когда у вас будут шансы открыть свое сердце и установить теплые, бескорыстные, душевные отношения с другими людьми и с миром. Не все продается и покупается. Люди часто делятся друг с другом чем-то важным и дорогим из любви и милосердия. Тепло души других людей – вот что вам предстоит испытать. Одарите их в ответ вашим душевным теплом. Сейчас вам можно ожидать не только материальных даров, хотя они обязательно будут. Ждите подарков судьбы самого разного характера. Это может быть желанное место работы, приглашение в интересную поездку или возможность пройти обучение. Это может быть также любовь, дружба, общение с людьми, которые близки вам и тепло к вам относятся. Не отказывайтесь от этих возможностей. Они знаменуют начало нового благоприятного периода в вашей жизни. Практика. Щедрые дары. Представьте, что вы идете по улице, и у вас в руках корзина, в которой собрано множество самых разных даров, предназначенных для других людей. Корзина небольшая с виду, и нести вам ее не тяжело, но вы точно знаете, что в ней уместилось очень много разных ценностей, не только материальных. Представьте, что вы можете одарить каждого встречного всем тем, что ему в данный момент необходимо. Вот вы видите бедного человека. Вообразите, что даете ему деньги, одежду, еду, и этот человек мгновенно преображается. Теперь он состоятелен и счастлив. Вот вы видите грустного человека. Достаньте из вашей корзины радость и дайте ему. Посмотрите, как он изменился. Подаренная вами радость преобразила его самого и его жизнь. Вот вам встретился обиженный человек. Вручите ему дар прощения. Пусть он сбросит тяжелый груз обиды со своих плеч и дальше идет налегке. Вот печальный человек. Подарите ему утешение и покой. Все это есть в вашей корзине, и вам ничего не стоит раздавать эти дары. Вы ничем не рискуете, ничего не теряете, вам не нужно чем-то жертвовать ради блага других. Напротив, чем больше благ вы раздаете, тем больше их становится у вас. Как вы думаете, какие еще дары вы могли бы раздавать людям? Посмотрите, как преображаются лица, какой светлой и радостной становится улица там, где вы проходите. Теперь она полна счастливыми людьми, которые обрели именно то, чего им не доставало. И вы один из таких счастливых людей, потому что и в вашу жизнь вошли все те дары, которые вы раздали. Карта 26. Снежное мерцание. Послание Крайона. Все, что с тобой сейчас происходит, это необходимые тебе жизненные уроки. Может быть, тебе пока трудно понять, что ты получаешь опыт, бесконечно важный для тебя. Даже если это трудный опыт, не прячься от него. Скажи себе: «Да, мне трудно, но так было задумано. Я сам дал на это согласие, потому что знал, это необходимо для моего развития. И я пройду это достойно. Скажу тебе, чтобы ты не слишком пугался происходящего. Твои неприятности не так серьезны, как тебе, может быть, кажется. Серьезных неприятностей и не будет. Все самое сложное у тебя сейчас позади. Но есть тревога, есть неопределенность, есть страхи. Это пройдет. Тебе может казаться, что ты в холодной снежной пелене, которая застилает глаза и не дает видеть на шаг вперед. Но вглядись в эту пелену, и ты увидишь снежное мерцание. Ты увидишь свет, пробивающийся сквозь нее. Ты увидишь игру искрящихся снежинок. Ты можешь подставить им руку, и они растают в твоих ладонях. А еще ты можешь увидеть в этом белоснежном сиянии прекрасную энергию. Белоснежная сияющая энергия – это энергия божественной любви. Преврати холод в любовь. Преврати мороз в тепло. Ты можешь это, ведь в тебе сила Творца. И ничего не бойся. Даже если упущены возможности, будут новые шансы. Даже если есть чувство безнадежности, пройди этот этап, и ты увидишь роскошь и великолепие, которые готовы стать твоими. У тебя все впереди, знай об этом. Комментарий. Эта карта свидетельствует о том, что сейчас вы чувствуете себя не лучшим образом. Может быть, совершена какая-то ошибка, или вы потерпели неудачу, а может, пошатнулось ваше здоровье, или вы по каким-то причинам не видите перспектив, находитесь в замешательстве, вам кажется, что возможности упущены. Это временное состояние, и оно возникло у вас не случайно. С этим связаны важные уроки. Вам нужно пройти это достойно, без уныния, заручившись поддержкой духа, и испытания вскоре останутся позади. Помните, что вы не жертва и никогда ею не были. Даже если вы пострадали из-за других людей или обстоятельств, это не повод считать себя несчастным. Примите это как вызов судьбы и скажите себе, что у вас достаточно сил, чтобы достойно выйти из сложившейся ситуации. Вы увидите, что ваши мысли сначала изменят ваше состояние, а потом начнут менять вашу реальность. Если вы чувствуете себя одиноким и всеми забытым, если опасаетесь лишений, бедности, помните, что это лишь ваши субъективные ощущения. В реальности нет поводов для них. Даже если у вас сейчас нет источников дохода, не впадайте в отчаяние. Напомните себе, что Бог вас любит и обязательно о вас позаботится. В ближайшее время ваше положение наладится. Практика. Танец на снегу. Представьте себя посреди заснеженного поля зимним солнечным днем. Снежинки кружатся, сияют на солнце. Вы подставляете им ладони. Вы щуритесь от ослепительного сияния, ведь вокруг вас белоснежная равнина, которая тоже сияет ослепительным блеском. Вы видите, как кружатся снежинки, и замечаете в их движении определенный ритм. Может быть, это ритм вальса или любого другого танца. Может быть, вы даже услышите музыку, под которую они танцуют. Можно представить себе любую мелодию, которая вам нравится, и вообразить, что снежинки кружатся в танце именно под нее. А теперь представьте, что вы включаетесь в этот танец снежинок. Можно танцевать в воображении, а можно и наяву. Станьте единым целым со всем этим снежным кружением. Почувствуйте свою связь с природой и миром. Вы танцуете, и снежинки тают, садясь на ваше лицо, на ваши ладони. Вам становится тепло, вы уже не чувствуете мороза. И вот, пока вы танцуете, снег перестает идти, а снежный покров вокруг вас постепенно исчезает. Наступает весна. Это вы приблизили ее своим танцем. Представьте, как расцветают цветы, все вокруг зеленеет. Теперь вы среди пышных цветущих садов. Это вы своим танцем преобразили мир. Скажите себе, что вы могущественны, и запомните это чувство.